угнетая своим видом мать, лучше уж настрочить за месячишко какую-нибудь болтливую вещицу. Аня обрадовалась. «Правда? Напишешь?» Аня чуть не хлопала в ладоши. «Я всем нашим дам читать, я буду хвастаться». Я улыбался, но вовсе не потому, что она покажет мою веселую повесть тете Паше или дяде Вениамину. Я лукавил, понимая, что едва ли когда-нибудь сяду за такую повесть. Сказал жене приятное, вот и все. Тактика. Я улыбался отзвуку старой-престарой своей мысли. В юности я шарахался в сторону при одном только запахе районного ЗАГСа и считал, что художник в наш век не может быть одновременно и художником, и семьянином. Женщина, мол, для того и придумана, чтобы убить в мужчине его индивидуальность. Она для того и создана, чтобы свести художника на нет. Он попадает в женщину, как попадают в зев мясорубки. И уже после 2-3 десятков хороших оборотов рукояткой оттуда выходят итоговые продукты, как то зарплата, квартира, дети, веселые повести для чтения в электричке. Творца же, как такового, уже нет». Такая вот была теория, такая вот имелась мысль. И теперь я улыбался тому, что и моя Аня тем или иным путем пришла к этой самой мысли. Долго зрела. «Давно пора, моя радость?» «Давно пора», — улыбался я про себя. «Что там ни говори, а приятно понимать жену. Приятно угадывать женщину. Не новая игра, старая песня». А потом слезы. «Ты живешь своим тщеславием», — сказала Аня. Она еще не плакала, и, помню, я подумал, что в ход сейчас пойдут где-то вычитанные фразы о гнусных себелюбцев и их верных женах. Она повторила еще раз, уже помягче. «Поняла, что ты живешь только своим тщеславием». «Чьим же жить?» — улыбнулся я. Но смысл был ясен. «Не мной живешь, ни семьей, ни нашим ребенком, ни людьми, которые окружают». Я ждал, что же еще говорилось там об эгоистах и себелюбцах, и что же она сейчас скажет. Аня молчала, как рыбка в аквариуме, которая бессильно и беззвучно открывает рот. Я смотрел на ее красивое встревоженное лицо и уже хотел ей помочь, благо такая фраза, как «я живу не тщеславием, я живу своим самовыражением», была у меня наготове уже много лет. Но тут вот она заплакала. «Ну-ну», — сказал я, растерявшись. «Что случилось?» Глава вторая. Новая идея укладывалась в два слова. «Человек переменился». Первый год его жизни в Москве. Вечер. Старохатов, босс и нищ. Одиноко укладывается спать в углу на кухне. У приятеля, который временно его приютил. Временно, значит, пока не раскричится жена приятеля. Она не сразу раскричится. На первых порах ей чрезвычайно интересен тот факт, что бездомный и запущенный этот человек, приехавший с бельишком в чемоданчике из Минска, еще вчера был мужем актрисы Алевтиновой, и, оказывается, они разошлись. С кем она теперь? В каком фильме снимается? У кого заказывает свои английские костюмчики с плечиками, которые вот-вот войдут в моду и будут повсеместно признаны, как признается гений, до времени сидевший в норе. Старохатов, конечно же, отвечает на ее вопросы, не ответить нельзя. Подробности и быт его бывшей жены — единственный его капитал. Все прочее осталось в Минске, даже гипсовые статуэтки. «Да, моя бывшая жена тщательно следит за фигурой». Или «Да, гимнастика, каждое утро, 40 минут гимнастики и прохладный душ». Или «Секрет? Да, пожалуй, у нее есть свой секрет. Чтобы лицо осталось молодым, нужно в волю спать, высыпаться утром». Так она говорила, так она делала. «Спасибо, Павел Леонидович, не за что». «Знаете ли, это интересует не только меня. У нас, знаете ли, все женщины расспрашивают теперь меня о ней». Он это знает. И вот Старохатов на кухне, а они там, у себя, в спальне, уже засыпают. Звуки сходят на нет. Сначала заснул сам. Хозяйка все еще ворочается. Тайная, женская, сладостная, на ночь глядя, перевоплощение в Алевтинову, в ее голос, в ее туалеты, в ее манеру чуть щурить глаза. Но вот и она спит. Тихо. У Старохатова на кухне горит настольная лампа. Он читает.